Глава 6. Меня ля-ля-лями не завлечь. Как бы идеально московская ведьма не умела закидывать ни в чем не повинных девушек в другие миры, на любовь она колдовала из рук вон плохо. То ли я, познав кайф от собственного дела и больших доходов, взвинтила свои требования к партнеру выше некуда, то ли колдунья Чароида что-то напутала и забыла про обещанную половину. Здешние мужчины мне казались недалекими и хамоватыми. То в горячке ущипнут за бок, будто я уличная девка, то наговорят 100-500 комплиментов каждой части моего тела, словно я трепетная дева, которая верит в пылкие мужские обещания достать луну с неба и назвать звезду моим именем. Ау! Я прожженный жизнью материалист и циник. Меня ля-ля-лями не завлечь. В общем, с личной жизнью не складывалось даже здесь, и когда я получила приглашение во дворец на празднование дня рождения королевы-матери достопочтимой семьи драконов, то сочла это знаком свыше. В мире чешуйчатых ящеров, которые, на счастье, ограничивались только королевской семьей, вообще очень трепетно относились к совпадениям и счастливым случайностям, видя в них прямые указания богов. Увы, и я приняла эту сомнительную привычку. Надо же было во что-то верить, чтобы не сойти с ума, когда у твоего необычного магазина-салона соседи магическая лавка и приют волшебных тварей. Я здраво рассудила, что на празднике можно завести полезное знакомство с высшим светом королевства драконов, показать себя красивую, раздать завлекательные рукописные визитки и подсадить их на вдохновение, а еще лучше на мой просветительский бизнес-коучинг. Отругав себя, что снова думаю только о бизнесе, я достала из шкафа лучшее платье, сшитое на заказ. Неделю назад я задумала, что стоит внести новаторские идеи и в моду королевства драконов. Но здесь меня ждала полная фиаско. Приличные женщины в королевстве драконов щеголяли в длинных до щиколотки туниках. Волосы было принято украшать драгоценностями, а лицо робко прятать за легкой вуалью. В общем, их средневековые хитоны – скукотища невыносимая. Одна радость, что я не угодила в эпоху, когда скромно прикрывались шкурками диких зверей. Из истории я помнила, что вслед за средневековьем должно прийти возрождение, и позволил себе чуточку ускорить события. Завлекательное платье, которое я потребовала пошить у портнихи, имело приталенный силуэт, пышную юбку, более глубокие, чем было принято, вырез декольте и широкие рукава. Из материалов я выбрала плотную фиолетовую парчу, хотя обычно ее использовали только в качестве текстиля для украшения интерьера. Когда я решила опробовать действие платья на посетителях, вдохновение из гордо поднятой головой спустилось в главный зал, мужчины зааплодировали. Правда, следом почти неприлично загудели и засвистели, а кто-то самый умный выкрикнул: «Натта, что это за маскарад?» В общем, выгулить мой первый дизайнерский шедевр на королевском празднике – это беспроигрышный вариант собрать максимум внимания. Если меня, конечно, не выгонят за непристойный вид. Я наняла изысканный экипаж и вышла перед широкими воротами дворца в приподнятом настроении. Следовало, конечно, предварительно изучить местный дворцовый этикет, чтобы не вляпаться в дурную историю, но на это времени у меня не нашлось. Работа в магазине отнимала много сил. Да что они могли понаписать в правилах этикета? Наверняка самое обыкновенное. Не ковырять в носу, не сморкаться в скатерть, не бросать под стол кости. Знакомство и флирт разрешены? Ну вот и отлично. Дворецкий услужливо распахнул передо мной дверь и поклонился. «Как вас представить, госпожа? Позвольте взглянуть на ваше приглашение». Бархатным голосом изрек пожилой мужчина и поклонился. «Натта Валенти», — робко произнесла я, смутившись, что не имею никакого благозвучного титула, но быстро собралась и добавила: «Магазин-салон вдохновения. По средам у нас бесплатные закуски». «Что, простите?» — непонимающе захлопал глазами мужчина. «Представляете, как сказала?» — прикрикнула я. А что, я должна пропустить бесплатный шанс запустить рекламу на весь парадный зал? Дворецкий неохотно ударил в гонг и выдал нужный мне текст. Я победно повела плечом, нацепила дружелюбную улыбку и последовала в зал знакомиться с титулованными кавалерами. Никогда не имела проблем, чтобы подкатить к понравившемуся экземпляру, но сейчас меня что-то останавливало. Одно дело на правах хозяйки подойти к посетителю моего вдохновения, и совсем другое — перекинуться словом с богатенькими и знатными снобами. Наверняка здесь не принято, чтобы дама знакомилась с мужчиной первой. Она должна смиренно стоять и ждать, пока кавалер сам обратит на нее внимание. Хотя, если использовать банальную женскую хитрость, уронить что-нибудь на пол или тихонько толкнуть мужчину, следом горячо извинившись, он по-любому обратит внимание. Я осторожно выронила из рук бархатную сумочку. Изобразив на лице наигранное изумление, ахнула, грациозно приложила ладонь сначала к губам, а затем к сердцу. Однако никто не среагировал. Соседние мужчины охотно болтали друг с другом, не побаловав взглядом ни мою сумочку, ни мой экстравагантный наряд. «Русские не сдаются», — буркнула я про себя и метнула к мужскому сборищу свою перчатку из тонкого шелка. «Позвольте помочь. Вы теряете одну вещь за другой», — услышала я резкий голос за спиной и обернулась. Мужчина в замысловатом костюме из золотой блестящей ткани с вышитыми на ней сияющими искрами протянул мне перчатку и сумочку и внезапно изменился в лице, будто увидел дьявола в его звериной ипостаси. Модник беспардонно схватил меня за юбку и дернул ее на себя. «Отвали!» — фыркнул я наглецу и выдернула край платья из его ладони. «Отвалите, ваше высочество!» — спокойно поправил он.